Глава 30. «Сегодня опять четверг, но от хвоста уходить не будем», — думал Коля. «Совсем наоборот. Хвост, как бы поточнее выразиться, надо подцепить, что ли». «Мы сразу в аэропорт Шарль-де-Голь?» — Лера с тревогой оглядывалась в заднее стекло автомобиля. Она никак не могла привыкнуть, что Николаша русский, и сейчас обратилась к нему на английском языке. На этом же языке Коля и ответил. Почему-то большим потрясением для Леры новость о его национальности не стала. Видимо, слишком много событий обрушились на девушку за последние дни. Да, только домой ко мне на минутку заедем, кое-что взять нужно, и сразу в аэропорт. Вылет через 2,5 часа. Нет, разумеется, эмоции были, но мир не перевернулся. Зачем ты так поступил со мной? Зачем ты представился французом? Она двумя кулачками стукнула его в грудь. Ты издевался, играл? «Да нет же, Лера, нет. Я боялся, что ты не станешь со мной разговаривать. Отнесешься с недоверием. А я так хотел с тобой познакомиться». «А те итальянцы, не твоих ли рук дело?» «Ну нет, конечно же нет», — почти вскричал Николай. «Да и какая сейчас разница, кто я по национальности? Мы же вместе». Лера промолчала. «Ведь согласись, ничего бы между нами не произошло. Заговори я с тобой тогда на русском. Русский аспирант в Париже? Разве это интересно?» О своей настоящей деятельности агент Николаша ничего Лере не рассказал. «Действительно», – вдруг успокоилась Лера и продолжила. «Но доверие к тебе пошатнулось. Ох, как пошатнулось. Я это понимаю. Я это поправлю. Обещаю тебе». Лера посмотрела на него с сомнением. Сейчас Николай ехал и думал. Только бы дождались. Только бы были на месте. В плане, который выстраивался против Демарша и кучера с компанией, Коля чувствовал, найдется место и местный, присматривающий за ним французской контрразведки. Антуан и Жан-Мари были озабочены отсутствием Николаши. Им никогда не нравилось составлять отчет из одной фразы «объект не обнаружен». Так и до отставки недалеко. Жар лизал с сустава Антуана. Сейчас он ощущал себя болгарским танцовщиком на раскаленных углях. Одно желание неотступно преследовало его – опустить ступни в тазик с холодной водой. Такой холодный, что проламываешь пальцами ледяную тонкую корочку. В эту минуту ему хотелось бросить все, повернуться, сесть в такси, приехать домой и увидеть вожделенный тазик. Николаша заметил контрразведчиков издалека. Остался напротив, вышел из машины, встал в 3 метрах от них и, повернувшись спиной, набрал на мобильном телефоне свой собственный номер. Затем сказал, путая французские и русские фразы. «Дело становится серьезным. Надо срочно лететь в Италию. Мы можем все упустить». «Понял, ясно. Служу Советскому Союзу». И покосился на Антуана. Лицо того приняло сосредоточенное выражение. Видно, мысли его пошли в нужном Коле направлении. «Что ж, посмотрим», – подумал Перегудов и побежал домой собирать вещи. Предстояла хорошая работа. Бедняга Антуан опять почувствовал себя танцовщиком на углях, которому только что приказали замереть в самом центре костра. «Придется лететь за ним», – произнес Жан-Мари, глядя, как за Колей захлопнулась дверь подъезда. «Должностная инструкция предписывает в таких случаях неотступно следовать за клиентом». Жан-Мари с радостью ухватился за возможность за казенный счет побывать в столице моды, купить себе новый галстук и, может быть, и ботинки. Антуану стало еще больней. Попробуй он сейчас возразить, запретить поездку, и к вечеру в его личном деле появится веский аргумент для отставки. А в отставку сейчас нельзя никак. Больше того, нужно продвижение по службе и повышение оклада. Младшая дочь заканчивает школу только через год. Старшая и слышать не хочет про замужество. А кормить надо всех. «Да, летим», – стиснув зубы, произнес Антуан. «Этого хочет Франция».